Заголосили сирены, двигатели набрали предельную мощность, и железную кровь стряхнула от носа до кормы. Ее исполинский заостренный таран повело в бок. Другие звездолеты тоже пытались сбежать. Из их сопел рвались выхлопы, похожие на острые клинки, а с бортов по всей длине вылетали струи огня и пара. Маневровые ускорители работали на разворот. Неизменно упорядоченный строй 4-го легиона распался. Флот превратился в стаю отчаянно удирающих космолетов. «Полный ход!» — скомандовал Пертураба. «Всю энергию на двигательные блоки! 40 градусов вниз и на правый борт! Направить нос по вектору темпорального выброса!» «Мой господин, так великолепие стали окажется у нас на пути!» — предупредил оператора Успика. «Пусть ускорятся! Если не успеют убраться, снесем их!» — распорядился примарх. Покинув стратегеум Минорис через дверь, которая при его приближении зашипела и скользнула в оболочку сферы, Пертураба сбежал вниз по винтовому трапу и встал перед огромным светящимся шаром Галалита. «Время до столкновения!» На вопрос железного владыки хором ответила сотни сервиторов. 5 минут и 21 секунда! «Нам не выбраться!» — злобно прошипел Форикс и ударил латной перчаткой по поручню. На металле осталась вмятина. Темпоральная волна, расходившаяся от точки отбытия хрудов, двигалась во много раз медленнее скорости света. Но такая неторопливость ужасала еще сильнее. Аномалия пространственно-временного континуума наползала на корабли легиона с обманчивой ленивостью цунами. Галалит уже не мог отображать то, что передавали авгуры. Изображение Гугана запрыгало, разваливаясь на отдельные бесформенные куски. Поточный проектор взорвался от напряжения. Галалит замерцал, но стабилизировался после того, как офицеры скомандовали сервиторам перенаправить данные для обрисовки через дублирующие системы. Железный владыка представил, как выглядит планета, если смотреть на нее сквозь темпоральную волну. Нечто вроде отражения Луны в луже, расколотого брошенным камнем на 1000 изогнутых фрагментов. 3 минуты и 3 секунды до столкновения! «Сближаемся с великолепием стали!» — доложил капитан флагмана. Он так давно слился в симбиозе с системами железной крови, что уже никто не помнил его имени. «Расстояние 50 километров!» «Великолепие! Не уходит с курса! Мы столкнемся!» — завопил оператора Успика. «Успокойся!» — рявкнул на него старший офицер. «Открыть вокс-канал!» — потребовал Пертураба. «Повинуюсь!» — прогудел сервитор. «Великолепие стали! Уходите с нашего пути! Или нам придется пройти через вас!» «Примарх, наше машинное отделение захвачено отрядами хрудов-налетчиков!» — отозвался командир звездолета «Железный воин» по имени Урдек. Как вспомнил Пертураба, «реактор перегружен и неуправляем! Мы движемся на половинном ходу!» В голосе легионера не прозвучало ни единой жалобной или умоляющей нотки. «Есть еще доклады об абордажах чужаков?» — спросил примарх. «Несколько вторжений», — сообщил воксмастер, поспешно уточнив информацию. «Ничего серьезного, все под контролем». «Не в натуре хрудов рисковать собой», — заметил Форикс. «Они хотят загнать вас в капкан. Понимают, что атаковать железную кровь слишком опасно, и думают, что вы замедлите ход». Триарх взглянул на генетического отца. «Ксеносы вас плохо знают!» «Капитан Урдек, покиньте корабль! Запускайте спасательные капсулы!» «Есть мой господин, но я останусь на борту и попробую увести великолепие с вашего пути!» Пертураба обошелся без благодарностей или прощальных речей в адрес капитана. Примарх не сомневался, что воины готовы умереть за него без колебаний. «Фронтальный обзор на главный гололед!» — распорядился железный владыка. «Капитан! Полный ход!» «Мы можем погибнуть!» — указал Форикс. «Если окажемся слишком близко в момент взрыва реактора, то получим серьезный урон!» — ответил Пертураба. Железная кровь загромыхала. Металлические корпусы переборки завизжали под нагрузкой, возложенной на них исполинскими двигателями. Офицеры, перебрасываясь фразами, быстро настраивали поля целостности. Эти энергетические матрицы, встроенные в каркас звездолета, не давали ему разорвать самого себя на куски при наборе скорости. Тактическая схема на главном гололите сменилась фронтальным обзором с флагмана. Действительно, великолепие стали преграждало им дорогу, но тоннажем гранд-крейсер значительно уступал колоссу типа Глориана. «Может, изменить курс на пару градусов?» — предложил Форикс. «При таком ускорении мы сломаем крови хребет», — возразил примарх. «Пост эгида, резерв мощности на передние пустотные щиты, носовые лэнсы, приготовиться к залпу по моей команде!» Космос вокруг великолепия будто бы сверкнул. Несколько сотен спасательных капсул разом вырвались из пусковых шахт, унося в себе важных членов экипажа. Места для всех, кто находился на борту, в них не было. И тысячи служителей остались умирать на палубах. Пертураба они заботили не больше, чем судьба одной дождевой капли в грозу. «Таранная скорость!» — приказал он. «Хрудам не видать от нас пощады!» Гранд-крейсер превратился из блестящей иголочки в исполина почти 8-километровой длины с зубчатыми бойницами на корпусе. Двигатели прерывисто вспыхивали. Им не хватало тяги, чтобы увести великолепие стали с пути железной крови. «Расстояние 1 километр», — сообщил безымянный командир флагмана. Серо-стальной борт гранд-крейсера заполнил всю сферу гололита. Сирены на палубе выли уже без перерыва. «Огонь!» — скомандовал примарх. Великолепие умирало тихо, смирившись с судьбой. Все выпущенные носовыми лэнсами лучи поразили его в область миделя, проплавив глубокие дыры в корпусе. Через несколько секунд кровь дала второй залп. Ее носовой таран уже почти коснулся бока союзного звездолета. «Держитесь!» — вскричал магистр сервов. Смертные войны ничком рухнули на палубу. Легионеры же расставили ноги для устойчивости. Лязг их магнитных подошв оказался последним привычным звуком перед поистине оглушительным грохотом столкновения железной крови и великолепия стали, от которого весь мир перевернулся вниз головой. Пертураба одному из немногих удалось не упасть. Флагман дрожал от носа до кормы, пока его таран врубался в ослабленное тело гранд-крейсера, раздирая его пополам. В момент удара космодесантники свалились с ног. Слуг легиона бросило на рабочие станции. Сервиторы бились в конвульсиях и умирали от сенсорной перегрузки. Их кибернетические компоненты перегорели, и по мостику потянулся смрад обугленного мяса. Гололит показывал только куски пылающего металла и облака мгновенно замерзшего воздуха. Перед пикт-линзой на борту крови проплыло, вращаясь, застывшее в ужасе лицо мертвого служителя, особенно жуткое в увеличении. Флагман прорвался. «Время до удара темпоральной волны!» — требовательно спросил Пертураба. «1 минута и 3 секунды!» — отозвались выжившие сервиторы. По расчетам примарха, гибельный прилив уже настиг арьергардные корабли легиона. «Кормовой обзор!» — распорядился он. «Покажите мне мой флот!» На огромном, как парус, смотровом экране возникло зернистое изображение, наполовину скрытое белым пламенем двигательного выхлопа. Звездолеты железных воинов мчались, не жалея ускорителей. Под напором временной волны они кренились, будто игрушки, съезжающие по медленно поднимаемому одеялу. Отстающие корабли накрывало цунами болезненного несвета. Замыкающий космолет развалился на объятые пламенем куски. Идущий перед ним в одну секунду постарел на миллион лет. Его корпус проржавел, двигатели погасли, и остался только смятый, изъеденный коррозией остов. Волна накатывала на флот легиона. Настигнутые ей корабли за считанные мгновения выходили из строя. Их экипажи рассыпались в прах. Аномалия действовала непредсказуемо. Одни звездолеты будто бы ускорялись в обратном направлении и пропадали из виду, достигнув невообразимой скорости. Другие исчезали шквалами распавшихся частиц. Итог, впрочем, оставался неизменным. Смерть и снова смерть. Вокс звенел от криков и отчаянных призывов о помощи, исторгаемых стремительно стареющими глотками. 20 секунд до удара! — прогудели сервиторы. — Быстрее! — крикнул Пертураба. — Железная кровь движется с максимальным ускорением, мой господин! — пробубнил капитан флагмана из своего кокона. Корабль начал трястись в ином ритме. Передний фронт темпоральных возмущений, захлестнув кровь, впился в атомную структуру ее вещества, и хроноискажение вмешалось в работу сил, которые удерживали звездолет воедино. «Удар! Удар! Удар!» — загудели сервиторы. Брешь в пространстве и времени прошла под железной кровью, толкнув ее вперед и вверх. Взвыл каждый тревожный сигнал. Раздался визг металла. Взорвались всевозможные устройства. Часы пошли в разных направлениях. Одни кибернетические слуги распадались на обрывки иссохшей плоти и обесцвеченные детали, тогда как их соседи оставались нетронутыми. Отдельные части корабля перебросило по разным векторам хронопотока, и исчезнувшие фрагменты материи, вновь возникнув через считанные секунды на уже занятых местах, произвели разрушительный взрывной эффект. Космодесантники валились на палубу. Из разлетавшихся на куски доспехов высыпался прах и обломки костей. На месте одного сервитора возник человек, которым тот когда-то был. С безумным от шока выражением лица он встал и, целый и невредимый, стряхнул с себя механические компоненты. Несколько членов экипажа просто исчезли, другие развеялись облачками черной угольной пыли. Людей, не приспособленных к восприятию таких возмущений в реальности, начало рвать. Железный владыка пытался не сойти с ума, наблюдая за тем, как рушится порядок бытия. Нарушались все причинно-следственные связи. Кости примарха заныли, как у дряхлого старика. Волна прошла. Звездолет содрогнулся так, словно его тоже стошнило. На нескольких участках мостика пылали пожары. Вокс-станции, лишившиеся операторов, передавали лихорадочные доклады о повреждениях. С оглушительным грохотом рухнула часть высокого потолка. Из всего экипажа на ногах оставался только Пертураба. Смертные стонали. От искрящихся рабочих станций доносились тонкие, слабые крики старцев. Где-то плакал ребенок. «Капитан!» — позвал примарх. Не получив ответа, он широкими шагами подошел к металлическому кокону. Оттуда капала гнилая жижа, а внутри влажно поблескивал голый череп. Пертураба попытался выйти на прямую связь с агитаторами флагмана, но услышал лишь невнятный вздор. «Включить гололед! Пиктокраны! Что угодно!» — рявкнул железный владыка. «Мне нужно увидеть мой флот!» «Повинуюсь!» — проскрипел давший сбой сервитор. В ячейке гололита затрещали сломанные ленточные проекторы, постепенно рисуя область космоса вокруг крови. От Гугана осталось месиво обломков, тучи которых выплывали на высокую орбиту. На месте главного логова Хрудов бурлила гигантская кальдера диаметром в сотни километров. По всей поверхности вспыхивали яркие точки, места падения громадных камней. В сгустившихся облаках свирепо метались молнии. Но как бы ни сильно изменилась планета, в сердце системы произошло нечто несравнимое. Солнце, безымянное, если не считать длинного астрогационного номера, раздулось вдвое, стремительно перейдя из главной последовательности в разряд умирающих звезд. Очевидно, даже светила были уязвимы перед пагубным воздействием Хрудов. Темпоральная волна не могла поразить Солнце так быстро, но примарх больше не пытался применять обычные законы логики к Хрудам и их влиянию на Вселенную. Пертураба подозревал, что обычный человек на его месте уже потерял бы рассудок. Так или иначе, звезда за несколько минут превратилась из желтого карлика в разбухшего красного гиганта. С его экватора лениво вытягивались исполинские протобюранцы, и флот со скоростью света пронизывали потоки заряженных частиц. Вокс-связь не работала. Пожалуй, и к лучшему, что примарх сейчас не знал об истинных масштабах катастрофы. Его 125-ю экспедиционную флотилию разбросало в радиусе по меньшей мере одной астрономической единицы. Все корабли потеряли ход. На глазах Пертураба один из крейсеров взорвался, исчезнув в идеальном шаре света. Кагитаторы железной крови медленно оживали. Сервиторы приходили в сознание. Уцелевшие адепты механикум кидались от пульта к пульту. Флагман постепенно возвращался в строй. Пертураба, не моргая, смотрел на картину опустошения в космосе. Глядя, как напрасно умирают его люди и звездолеты, примарх мог думать лишь об одном — этой бесцельной гибельной войны не случилось бы, если бы не тщеславие императора.